В трубке мучительно закашляли. «Вы должны ко мне приехать. Когда?» «Нет, зачем же откладывать? Сегодня же!» Я пробормотал что-то насчет вечера. «Голубчик, надо ли ждать до вечера? Если вы не очень заняты, приезжайте теперь же. Через сколько минут вы у меня будете?» Голос в трубке то слабо подхрипывал, словно жалуясь и умирая, то, окрепнув, решительно требовал от меня чего-то, и я понял, что не подчиниться ему нельзя. Так я в первый раз был вызван Маршаком. Найдя подъезд во дворе большого дома на улице Чкалова и поднявшись на третий этаж, я, прежде чем позвонить, постоял с минуту у двери, робея перед встречей и обдумывая слова, приличествующие такому случаю. Но вот дверь открылась. Меня впустили. В глубине узкого коридора, сжатого шкафами и вешалками, стоял невысокий старик в пижаме, домашних туфлях и нетерпеливо покашливал. «Самуиль Яковлевич, пойдите в комнаты, вы простудитесь!» — закричала с порога впустившая меня женщина. С седыми буклями в очках она имела вид необыкновенно строгий, а легкий немецкий акцент еще подчеркивал эту ее суровость. Но Маршак, не обращая внимания на предостережение, шел прямо ко мне. Я засуетился, закрывая дверь, повернулся к нему спиною и долго не мог закрыть незнакомую мне задвижку. А потом, сообразив, что надо поздороваться, как-то боком подал ему руку. Маршак очень серьезно пожал мне руку, склонив на бок большую тяжелую голову и глядя прямо в глаза, и вдруг с неожиданной между незнакомыми людьми нежностью обнял меня. И мне показалось, что я уже прежде бывал в этой квартире, знаком с Маршаком тысячу лет, и просто мы давно не видались. Это откровенность чувств. Нетерпеливая искренность поразили меня при первой встрече. Он помог мне раздеться и, шаркая туфлями, провел в кабинет. Я сел на истертый кожаный диван. Пружины подались и потопили меня в нем, а Самуил Яковлевич расположился напротив в кресле у письменного стола и закурил. Я огляделся в комнате. Полукружьем обнимали стол книжные шкафы, тускло светили на полках корешки книг, старинные часы стояли на подоконнике. Маршак задал мне 2-3 быстрых вопроса и заговорил сам, припоминая что-то к случаю, обращаясь к историческим примерам, цитируя свои и чужие стихи и прерываясь лишь за тем, чтобы бросить в пепельницу потухшую в руке папиросу, закурить новую и, кстати, заглянуть собеседнику в глаза, как бы требуя немедленного подтверждения сказанному. «Правда, милый, вы тоже это замечали?» Маршак говорил неутомимо, временами задыхаясь и подхрипывая, и с удивительной правильностью русского на старинный интеллигентный лад говора, с особенным петербургским произношением четкого «че» в словах «что», «конечно», «чтобы». 3, 4, 5 часов подряд он рассуждал о пользе научно-популярных книг и о том, как трудно переводить Блейка, об аллитерации в поэзии и о жанре баллады, о Лермонтове и Маяковском, о поэтах Озерной школы и Козьме Прудкове, о том, как понимать смысл выражения «руководить» литературой и о том, что пишут ему ребята из Норильска. Легко было заметить, что Маршак не избегает тем бытовых, повседневных, но к разговору его не прилипал ссор будничности. И не то, чтобы он старался поддерживать высокую и умную литературную беседу. Нет. Просто он не стеснялся говорить о существенном. Потому что мысли о литературе и жизни занимали его не в специально отведенные для этого часы, а постоянно жили в нем. Составляли часть его существа и с необходимостью выплескивались в разговоре. С досадой рассказывал Самуил Яковлевич о том, как он познакомился со знаменитым американцем Стейнбеком. Хотел поговорить с ним о литературе, но разговор решительно не удался. «Что-то вы, русские, все о вечности хлопочете. А разве это нужно?» «А что нужно?» — спросил Маршак. «А надо пиво пить», — со скептическим вызовом сказал Стейнбек,